На следующий день в школе я смогла лишь положить голову на парту и повторять его имя снова и снова. В моей душе бушевал пожар, доктор. «Блю, сядь ровно», — сказала учительница на уроке истории. Я закрыла глаза, и перед ними зажглась неоновая надпись, и светящиеся буквы сложились в слово «Чарли». Я слегка наклонила голову и посмотрела на учительницу. Я сложила ладони пистолетом и направила их на нее. «Ты прекрасно знаешь, что ведешь себя неприлично. Опусти руку. Сейчас я опять вызову тебя к доске. Сядь ровно и следи за ходом занятия», — отрезала учительница. Я посмотрела на свою руку и сложенные указательные и средние пальцы, направленные на учительницу. А еще этот большой палец, задранный в воздух на моих глазах, превратился в настоящий пистолет. Черный, тяжелый, готовый к выстрелу. Его металл холодил мне ладонь. «Прощайте, учительница!» Я нажала на спусковой крючок. Никто не обернулся. Учительница, как ни в чем не бывало, по-прежнему стояла руки в боки. Не было ни крови, ни паники, ни страха. Я медленно опустила руку и снова положила голову на стол. Пистолет исчез. Я поняла, что выгляжу совершенно жутко. И мне тут же захотелось, чтобы Чарли пришел и показал, как снова стать красивой. Спас от одолевших меня мыслей о жестокой расправе. Проходили дни. С тех пор, как я осмелилась произнести что-то при Чарли, я больше не говорила ничего. Даже до сих пор сама поверить не могла, что у меня получилось тогда. Не могла представить, что другой человек, нормальный человек, может запасть мне в душу. И открыть коридоры и тайные проходы в ней, которых, как я думала, вовсе не существует. Ни с того, ни с сего. Заставить меня что-то чувствовать. Теперь путь к отступлению был отрезан. Чувство это дальше скрывать не было смысла. Я стояла перед дверью магазина, не зная, войти мне или нет. «Уйди отсюда», — подумала я. «Если ты сейчас войдешь в магазин, назад пути не будет». Я не пошевелилась. Через окно я видела, как он читает книгу. Наблюдала, как его глаза пробегают по страницам, как зрачки быстро двигаются влево-вправо, фиксируя написанное. Между его бровей пролегла неглубокая складка. Он положил голову на руку. Его пышная темная шевелюра казалась не очень опрятной. Чарли был словно в другом мире, в мире необычайного спокойствия. Или, может быть, он просто очень хорошо умел скрывать свои разочарования и гнев. Он провел пальцем по странице книги, и я обратила внимание на его ногти. Идеальные квадратные формы, немного закругленные по краям и очень короткие. Чарли пару раз постучал кончиками пальцев по стойке. Раз, два, три. Я почти услышала звук. И тут Чарли поднял голову. Заметил меня, помахал рукой. А я вспомнила слова, что однажды сказал мне Олли, когда меня в очередной раз дразнили в школе. «Способность любить является единственным мощнейшим даром, который есть в нашем распоряжении. Это огромная сила, которая может и созидать, и разрушать. Мы не хотим ненавидеть и бояться, но живем в таком мире, где любовь порождает ненависть и страх из разбитых сердец и разрушенных жизней. И всякий раз, когда тебе становится страшно, я хочу, чтобы ты помнила. Уничтожить твой страх может только любовь. Но ни в коем случае не позволяй ей уничтожить твою смелость». И я вошла в магазин. И словно снова ощутила твердую почву под ногами. Я больше не боялась. Ничего. И перестала слушать голоса в своей голове. «Пойдем, я кое-что покажу тебе», — сказал Чарли, когда я дошла до стойки и встал с места. Снял свой пиджак со спинки стула и повел меня за собой. Чарли вошел в подсобку, и я последовала за ним. Он взял меня за руку. Его ладонь была намного крупнее моей, и я подумала, насколько он старше и сильнее и выше. Он толкнул большую темную дверь, которая вела к красной витой лестнице. Словно блестки вокруг рождественской ели на лестнице, тут и там валялись засохшие кусочки красной краски. Чарли держал меня за руку, и мы шли вверх по лестнице, вверх, вверх, пока не дошли до самого верхнего этажа. Он открыл еще одну дверь. Мы вышли наружу и спугнули нескольких птиц, сидевших на крыше. Виден был весь город, покрытый снегом, который напоминал мягкий белый пушок на свежем персике. Я видела сотни зданий, больших и маленьких, с разбитыми окнами, начищенными до блеска окнами, розовыми стенами, черными стенами, серыми стенами. Видела заброшенные здания, которые так любила, и здания, полные жизни. Тут и там виднелись грязно-серые лужи от растаявшего снега. «Тут тебе никто не посмеет причинить боль», — сказал он, повернувшись ко мне. «Здесь только мы с тобой вдвоем. Тут я чувствую себя в безопасности. И хочу, чтобы ты чувствовала то же самое». Я подошла к краю крыши и посмотрела вниз. По тротуару шли люди, бежали собаки, а рядом ехали автомобили. Я подняла руку и сделала вид, что только что раздавила крошечного человечка двумя пальцами. Набрала побольше слюны и плюнула, как маленький ребенок. Наблюдала, как плевок пролетел по воздуху и шлепнулся рядом с деревом. Теперь он останется там навеки. Просочится сквозь землю и застрянет между трещинами в тротуаре навсегда, и хоть что-то останется на земле от меня. Теперь я не боялась уйти. Я посмотрела на Чарли. Внезапно где-то в глубине моей души возник странный порыв. Нужно было что-то сказать. Иногда у меня такое уже бывало. Я хотела подойти к незнакомой женщине на улице и сказать, что у нее красивые туфли или прическа. Я собирала в кулак все свое мужество, обдумывала, что именно скажу и как. Но потом, в самый последний момент, я всегда сдавалась. Просто смотрела с сожалением, как они проходят мимо. Но я больше не хотела мириться с этим сожалением. Я готова была что-то сказать. Или все-таки нет? Последние 5 лет я обещала себе этого не делать. Однажды я уже нарушила это обещание. Нельзя же и дальше нарушать его и просто о нем забыть. Нельзя. Или можно? Голубь приземлился на крышу и заглянул мне прямо в глаза. Я когда-то знала девушку, которая умела говорить с голубями. Она была очень худой, а ее волосы были тонкими и светлыми. Она всегда была в окружении голубей. Голуби просто любили ее. Когда она отправлялась за покупками, они ждали ее за дверью продуктового магазина. А ночью, пока она спала, голуби сидели на ее подоконнике. Но однажды девушка отправилась к озеру и не вернулась. Голуби проплакали 12 дней, а потом разлетелись, каждый в свое укромное местечко, и молча умерли с горя. Простите. Правда тут только в том, что у меня была знакомая тощая блондинка. Остальное я выдумала. В лицо ударил ветер, голубь улетел. «А если мы упадем?» — вдруг спросила я совершенно спокойным голосом. Фраза пришла из ниоткуда, без предупреждений и без колебаний. Я просто выговорила эти слова. Чарли посмотрел на меня. На секунду я увидела в его глазах замешательство. «Мы бы умерли. Вот что случилось бы. Просто умерли. Глупый вопрос. Наши зубы раскрошились бы об асфальт и разлетелись вокруг. Наши души унеслись бы вдаль. Любопытные голуби приземлились бы на землю рядом с нашими телами, наблюдая эту жуткую сцену». «Тогда мы полетим», — ответил он, а потом улыбнулся. Я сунула руки в карманы и, наклонившись немного вперед, снова посмотрела на тротуар и молча расплылась в улыбке. Никогда до этого в своей жизни я ни во что так сильно не верила. «Мы полетим».